хочу. Пудреница, конечно. Совсем я запутался с этим звонком. Если это так для вас важно, может быть, вам лучше приехать ко мне, предложил я. Через час я покидаю Сан-Луис-Бич и, пожалуй, больше не приеду сюда. Не уезжайте, пока я не приеду. Сказал он уже мягче, почти человеческим голосом. Через час я уеду. Предупредил я его и положил трубку. Глава 9. Я спустился вниз, заплатил парнишке, сторожившему Кадиллак, отвел его в ближайший гараж и возвратился в контору. От Океан Райс до моей конторы 25 минут быстрой езды. Я предполагал, что Брэд заявится ко мне со сворой слуг, но он приехал один. Брэд выглядел спортсменом на прогулке, и 6 этажей не оказали на него заметного влияния. Он не постучал в дверь, а ворвался ко мне подобно тайфуну. Брэд был почти 6 футов и 2 дюймов роста, одни мускулы. На вид ему могло быть лет 30 или близко к этому, очевидно, рекламных миллионеров рисовали с него. Я понял, почему за ним так бегают женщины. В нем чувствовалось какое-то превосходство, и вы вряд ли захотели бы с ним ссориться. А к тому же, по всему его виду, можно было понять, что деньжата у него водятся. «Вы Флойд Джексон?» Он швырнул свою шляпу на стол. «Думаю, что да». Ответ его не интересовал. Он осмотрел контору и усмехнулся пренебрежительно. «Вчера вечером вы взломали мой сейф и убили 2 сторожей», — заявил он, испытывающе глядя на меня. «Я?» — пришлось закурить. «Почему вы считаете, что это сделал я?» «Вы меня удивляете. В противовес я обвиняю вас в том, что на прошлой неделе вы лишили девственности мою покойную бабушку. Есть ли у вас алиби?» Брэд придвинул кресло к столу и уселся в него. «Не думайте, что ваше алиби безупречно. Об Оридене я знаю все. Он мошенник. Вы не играли с ним вчера в покер, а были в моем доме». Он говорил настолько убедительно, что я почти поверил ему. «Кажется, Редферн так не думает», — ответил я, чувствовалось, что Брэду хочется поспорить. Он достал сигару, обрезал кончик, закурил. «Меня не интересует, что думает этот чертов Редферн. И мне наплевать на начальника полиции. Я хочу получить назад кинжал. Поэтому я и приехал сюда». Я вдруг заинтересовался его словами. «О каком кинжале вы говорите, мистер Брэд?» «Послушайте, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы украли из моего сейфа кинжал работы Челлини, и вы должны его вернуть. Это деловое предложение. Полиция ничего не будет знать». Я был потрясен. Теперь мне пора было взвешивать каждый свой шаг. Это означало либо бесплатный билет в газовую камеру, либо коллекцию симпатичных банкнот. Сейчас все зависело от того, как я сыграю. «А почему полиции не узнать об этом?» — осторожно спросил я. «Потому что они не смогут этого сделать, а я смогу. Я не позволю им посадить вас в тюрьму. Все, что мне нужно, — мой кинжал. Я хочу вернуть его». «Не ошибитесь, Джексон, вот мое предложение. Вы возвращаете мне сегодня кинжал до 22 часов, а я плачу вам за это 25 тысяч. Если вы не явитесь ко мне в это время, я начну действовать. Вы удивитесь тому, что я могу сделать. Очень удивитесь. Например, мистер Брэд, я уберу Оридена», — спокойно заявил он. «Это будет нетрудно. Я потеряю на этом деньги, но я сделаю это. А когда его не будет, посмотрим, какова будет цена вашего алиби в суде». Он наклонился вперед. «Не советую идти против меня, Джексон. Я пользуюсь здесь большим влиянием. Мне нужен кинжал». «А что это за кинжал, о котором вы все время упоминаете?» Он долго изучал меня. Я думал, что он лопнет от гнева. «Это кинжал Челлини. Если они не рассказали вам эту историю, тогда вам надо услышать о ней. Челлини изготовил 2 золотых кинжала для кардинала Джакобаччи. Один из них был найден в галерее Уффици, другой же исчез на столетие. Несколько месяцев назад он был обнаружен, и я купил его. Он очень ценен. Я официально сообщил о своей покупке и разослал его описание, чтобы никто не мог продать его».